Год спустя. Я стою на пляже и всматриваюсь в океан. После прилива на скалистом берегу появились лужи, по которым, поднимая брызги, носится босоногий Тейт. День прохладный, градусов 50, но для января все равно необычайно тепло. 10 градусов по Цельсию. Мы привыкли к холодным снежным зимам, но здесь все по-другому. И я рада этому, как рада и многим другим переменам в наших жизнях. Отто с Имаджин ушли вперед, чтобы взобраться на выступающие из океана скалы. С ними собаки на поводках. Они, как обычно, с энтузиазмом предвкушают восхождение. Я осталась с Тейтом и наблюдаю за его играми. Сажусь на корточки и перебираю камушки. Прошел уже год с тех пор, как мы бросили в шляпу бумажки с названиями мест, куда хотели бы переехать. Такие решения не принимают необдуманно, но у нас нет ни родных, ни друзей, с которыми можно было бы обсудить это. Мы не знали никого за пределами нашей раковины. Имаджин была единственной, кто решился сунуть руку в шляпу и вытащить бумажку. И не успели мы опомниться, как оказались в Калифорнии. У меня нет привычки приукрашивать или врать. Теперь Отто с Тейтом знают, что их отец не тот человек, которым прикидывался. Хотя они знают не все. После смерти Уилла полиция пришла к выводу, что все случившееся было самообороной. Хотя офицер Берг вряд ли поверил бы нам, если бы Имаджин, спрятавшаяся той ночью в дальнем уголке кухни, не записала признание Уилла на диктофон. И еще она спасла мне жизнь. Через несколько часов после смерти Уилла Имаджин дала прослушать запись нашего с ним разговора офицеру Бергу. Я в это время приходила в себя в больнице и узнала обо всем позже. «Ты слишком умна, Сейди, себе во вред. Если б ты ничего не разворошила, то все не закончилось бы вот так. Но нельзя допустить, чтобы ты рассказала другим обо всем, что я сделал. Уверен, ты поймешь меня. А раз ты не можешь держать рот на замке, придется заткнуть тебя навсегда». Мы с Имаджин никогда не обсуждали тот нюанс, что она записала не весь разговор, пропустив те отрывки, где Уилл ясно давал понять, фактически Морган убила именно я. Только мы двое знаем всю правду. Полиция не нашла никаких доказательств моей причастности к смерти Морган, и меня оправдали. Оба убийства повесили на Уилла. Потом начались месяцы терапии. Моего психотерапевта зовут Беверли. Она красит волосы фиолетовые, что неуместно для ее 58 лет. Но ей почему-то очень идет. А еще у нее татуировки и британский акцент. Одна из целей наших сеансов — найти и идентифицировать все мои альтеры и объединить в одну полноценную личность. Другая цель — встретиться лицом к лицу с воспоминаниями о мачехе и ее издевательствах, которые мой мозг спрятал в самый дальний уголок. Постепенно намечается прогресс. Также к детям и ко мне ходит семейный психотерапевт Боб, что приводит Тейта в восторг. У него это имя ассоциируется с губкой Бобом. Губка Боб – персонаж популярного мультсериала. У Имаджин тоже есть свой терапевт. Отто теперь учится в частной художественной академии. Там он наконец-то нашел себе товарищей, которые его приняли. Ради этого пришлось пойти на немалые жертвы. Плата за обучение высокая, а дорога туда долгая. Но никто на свете не заслуживает счастья больше, чем Отто. Смотрю, как океанские волны бьются о берег. Брызги окатывают Тейта. Он смеется от радости. На месте этого пляжа когда-то была городская свалка. Издавна местные жители сбрасывали мусор со скал в Тихий океан. За прошедшие десятилетия океан отполировал его и исторг обратно, но время и природа превратили мусор в нечто особенное. Теперь это красивые стеклышки, за которым приезжают коллекционеры со всего штата. Я вижу, как Отто и Имаджин сидят рядом на вершине скалы и болтают. Отто улыбается, Имаджин смеется. Ее длинные волосы развиваются на ветру. Я вижу, как Тейт весело плещется в воде. Рядом с ним еще один маленький мальчик. У Тейта появился друг. От всего этого я чувствую себя легкой и жизнерадостной. Щурюсь на солнце. Его лучи согревают меня. Уилл украл много лет моей жизни, украл мое счастье и заставил меня делать немыслимые вещи. Постепенно я примиряюсь с тем, что нужно простить себя за все, что я натворила. Да, сначала Уилл сломал меня, но в процессе лечения я стала сильнее и увереннее, чем раньше. После измывательств мужа, который пользовался мной, я открыла в себе ту женщину, которой всегда должна была быть. Женщину, которой я могу гордиться. Женщину, на которую мои дети могут равняться, к которой могут восхищаться. Теперь я понимаю, что такое настоящее счастье. Я испытываю его каждый день. Снимаю кроссовки и погружаю босые ноги в океан. И думаю о пляжных стеклышках. Если мусор превратился в такую красоту, значит, то же самое может произойти с каждым из нас. И со мной. И уже происходит. Примечание автора. От психических заболеваний ежегодно страдают более 46 миллионов американцев. Это очень важная проблема для нашего общества и для меня лично. Я испытала на себе, как такая болезнь может сказаться на семейной жизни. В моем романе Сейди становится жертвой жестоких манипуляций со стороны тех, кто стремится воспользоваться ее состоянием, но в итоге возвращает контроль над собой и получает необходимую помощь. Надеюсь, наше общество сделает все, чтобы люди больше знали об этой важной проблеме, и что в будущем мы обеспечим должный уход и лечение всем, кто в них нуждается. Чтобы больше узнать о вопросах психического здоровья или диссоциативного расстройства личности, можно обратиться в Национальный институт психического здоровья и Кливлендскую клинику. Читала Вероника Райцес.